кратчайшие сроки, познакомиться с какой-нибудь милой девчиной, работающей в местной сети сотовой связи, и вызнать у нее принадлежность вот этого номера. Гуров протянул парню листок из записной книжки, на котором значились цифры, по которым он дозванивался до гипотетической Анастасии. Дело это, конечно, не вполне законное, что уж тут скрывать. Будь мы у себя дома, получили бы разрешение законным путем, а теперь вот приходится изворачиваться. Поэтому мой тебе наказ. Никакого хамства, никакой самодеятельности. Все должно быть корректно и по доброй воле. Помни, что из-за нашего любопытства человек может лишиться работы. Нужно сделать все так, чтобы твоего информатора ни одна собака не заподозрила, понимаешь? И, кстати, никто не должен знать, что ты связан с нами, понятно? На это обрати особое внимание. «Будет сделано», — повеселевшим голосом сказал Славик. «Вот такая работа как раз по мне. Может, мне вообще в милицию перейти, а, товарищ полковник?» «Ты сначала реабилитацию заслужи», — показал ему кулак Кричко, милиционер. «А что? Я смогу», — уверенно продолжил Славик. «И у меня, кстати, мысль. Раз нас не должны вместе видеть...» «Значит, лучше вы ко мне в номер приходите, товарищ полковник. За вашим наверняка следят или будут следить». «С чего это ты взял?» — ревниво спросил Кричко. «Стоп!» «Он дело говорит», — перебил его Гуров. «Игнатьев теперь как бульдог в нас вцепится. Будет за каждым шагом следить. У него тут свой интерес имеется. В общем, все правильно». Про тебя, Славка, не дай бог, еще не пронюхали, поэтому сиди у себя в номере, там и будем встречаться. На людях же все контакты прекращаем. Славик, кажется, не вполне понимал, о чем идет речь, однако согласно кивал головой. «Только ночью приходите», — сказал он, внимательно все выслушав. «Барышни, это такое дело. Тут в два притопа не получится. Придется мороженое купить, то-се, о природе поговорить, сводить куда-нибудь. Сами понимаете, раньше полуночи не освободишься. Ну, давай-давай. Главное, не забывай, о чем я тебя предупреждал». Славик ушел, и после его ухода в номере воцарилась тягостная тишина. Гуров и Кричко избегали смотреть друг на друга. Наконец Кричко не выдержал и со вздохом сказал: «Да, Лёва, крепко мы тут с тобой врюхались, по самое, что называется, не могу. И ведь что ни сделаешь, все как-то нехорошо получается. Теперь я понимаю, как несладко живется тем, кто не в ладах с законом. У них не жизнь, а сплошная это, как ее, дилемма. Направо пойдешь — коня потеряешь, налево пойдешь — еще хуже. Ладно, дилемма», — заключил Гуров. «Мы ее вот как сейчас разрешим. Игнатьев затеял за нами слежку. Черт с ним. Пусть думает, что следит за нами, а мы тем временем будем следить за его людьми. Делать все равно пока нечего. Собирайся, Стас. Поехали».